Глава пятая. «Что с вами?» — спросила у нее мадам Полли, полулежа на кровати среди драпировок и позолоты, облокотившись на две огромные подушки. Элен сидела у изголовья ее постели и была не в силах ответить. Она еще не оправилась от потрясения, веки опухли от слез. Чтобы лучше разглядеть ее, мадам Полли водрузила на свой короткий носик массивные очки, которые едва на нем держались. «Послушайте, не глупите, скажите, что случилось. Вы поссорились со своим другом? Да? Все наладится? А потом, знаете, дорогая, одним больше, одним меньше. Никогда не следует придавать слишком большого значения мужчине, если он, конечно, не наделен какими-то исключительными качествами». Она закурила сигарету, сказала, что сейчас попросит Маддалену принести Элен кофе, и рукой с блестевшими на пальцах кольцами сняла трубку внутреннего телефона. Элен пыталась отказаться, но безуспешно. Вскоре появилась старая служанка с подносом, прошла за балюстраду и удалилась, шаркая ногами под смех купидонов, которые, казалось, подтрунивали над ней сверху. «Ну ладно, так где же ваша перелетная птичка?» «Улетел в Бейрут». «Ах, вот, значит, в чем дело. Вы за него боитесь? Но не всех ведь убивают на войне. А потом, разве только там опасно? Утром передавали по радио про покушение в Мадриде. Члены ЭТА вчера среди бела дня убили на улице офицера». «ЭТА — баскская националистическая организация, выступающая за отделение страны басков от Испании. А двух человек в Стамбуле просто продырявили, как решето. В Гватемале бомба разорвалась посреди рынка, так что сами видите. А здесь, в Италии, просто фейерверк из бомб. Но ведь это не мешало вам каждую ночь предаваться любовным утехам. Бьюсь об заклад. Вы наверстаете упущенное, а ваш фотограф уж наверняка знает, в чем разница между спальней и темной комнатой, где проявляют снимки. А у вас такое прелестное тело. Да-да, я знаю, о чем говорю. Что у него немало причин для вдохновения. Выпейте кофе и постарайтесь улыбнуться. Ненавижу постные лица. 25 лет терпела физиономию собственного мужа». Как обычно, мадам Полли говорила по-французски, ее красноречие просто оглушило Элен. «Итак», — продолжала мадам Полли, раскинув руки на подушке, словно подражая двуглавому орлу, распростершему крылья над ее головой, «вы проводили друга в аэропорт и возвращаетесь оттуда, плача как дурочка». «Нет, мадам, он уехал уже 3 дня назад». Мадам Полли сложила руки на своей мощной груди, в вырезе ночной рубашки появилась глубокая ложбина. 3 дня назад, говорите? Так у вас сердечко, как у воспитанницы пансиона. Неужто вы плачете 3 дня подряд? По опыту знаю, что от любви глупеют, но не настолько же. Послушайте, от него были какие-нибудь известия? Да. Хорошие? Да. Так в чем же дело? А сколько времени он будет отсутствовать? Неделю. На этот раз мадам Полли промолчала, но посмотрела на Элен поверх очков, поджав губы. Она больше не шутила, она заметила в Элен что-то новое, еще непонятное, но уже встревожившее ее и пробудившее подозрение. «И это все?» — спросила она. «В каком смысле, мадам?» «Разве не было другой причины, заставившей вас плакать перед приходом сюда?» Элен начала успокаиваться и понимала, что мадам Полли постепенно подбирается к истине, которую Элен ни в коем случае не собиралась ей поверять. «Пустяки, мадам. Это все нервы». Сейчас она говорила суховато, словно хотела подчеркнуть тот предел, переступать который толстуха не имела права. «Хорошо, допустим. Так что вы мне сегодня предложите?» «Отрывки из Мальро, мадам. Этого эпилептика?» «Впрочем, ладно. Он сейчас к месту. Возьмите тогда «Условия человеческого существования». Роман Андре Мальро. Там есть замечательная глава, где китайский террорист бросается с бомбой в руках под машину какого-то типа. Если не ошибаюсь, этот парень сознательно обрек себя на смерть вместе с жертвой. Согласитесь, никто из современных убийц не способен на такое благородство. От мадам Поли Элен должна была идти к Хёльтерхофу. Как только она очутилась внизу, за дверью к ней сразу вернулась тревога. Элен не верила, что после ее выходки в кафе Андре отступится. Наоборот, она считала, что тщеславный Андре, уязвленный и раздосадованный ее отказом, сделает все, чтобы вновь подчинить ее, снова превратить в женщину, покорно ждущую каждый вечер капризного любовника. После трагедии с Ивонной Элен отчетливее поняла почти примитивный склад его ума, узость взглядов на жизнь людей. До урока с Хёльтерхофом у нее оставалось время побродить по городу, и она решила сесть на катер 5-го маршрута, который следовал через Арсенал до Мурану. На обратном пути можно выйти на набережной иезуитов неподалеку от дома Хёльтерхофа. На катере было всего 3-4 пассажира. Она устроилась впереди, у запотевшего окна. В глубине души Элен признавала себе в собственной слабости. Ей не хотелось возвращаться домой, и главная тому причина — страх перед Андре. Элен убеждала себя в том, что должна собраться с силами, дабы устоять. Передышка была ей кстати. Потом вдруг сердце охватило тревога. А что, если Андре будет упорствовать, дождется возвращения Ласнера, устроит скандал и разобьет ее счастье? Она долго думала об этом, и внутри нарастало глухое возмущение Андре его цинизмом, унижающим ее достоинство. Мадам Поли, наверное, посмеялась бы, узнав, что такую неприметную девицу, как Элен, даже не очень хорошенькую, по словам толстухи, не могли поделить двое мужчин. После урока мсье Хёльтерхоф и его сестра пригласили Элен остаться на ужин. К ним в гости приехала старая приятельница из Швеции, которая говорила по-французски и, конечно, была бы рада познакомиться с Элен. Ради такого случая Магда достала старинную посуду и серебряные приборы, поставила также подсвечники с зажженными свечами, которые освещали лица стариков за столом, придавая им своеобразное очарование, чему немало способствовали наряд шведки, белоснежная крестьянская блуза с пышными рукавами, платье Магды со стоячим отделанным кружевом воротником и бархатный бант в ее седых волосах. Говорили о Франции, о Париже, о бургундских и шампанских винах, о том, как нынче смело выступают некоторые молодые писательницы, и все это перемежалось смехом, от которого на лицах глубже проступали морщины и колебалось пламя свечей. Потом разразилась гроза с громом, раскаты которого напоминали удары молотка по жести. Но это никого не пугало, правда, Элен уже собиралась уходить, однако ее легко уговорили переждать грозу. Когда Элен, наконец, вышла на мокрую от дождя улицу, звук собственных шагов по плитам напомнил ей о том, что в этом городе ее подстерегает опасность. По дороге домой она встретила только одно живое существо — тощего бездомного кота с рваными ушами и облезлым хвостом, который крался вдоль стены в поисках убежища. Входная дверь была заперта на ключ. Пальеро не разделял пренебрежения Эласнера к запорам. Едва переступив порог и еще не успев зажечь свет, Элен сразу заметила белевшее на полу пятно — конверт. Несколько слов на визитной карточке. Должно быть, Андре писал в торопях под дождем, потому что чернила местами расплылись. Он непременно ждет ее звонка завтра утром, в воскресенье. Андре указал название и телефон гостиницы. Больше ничего, три торопливые строчки, вытянувшиеся, словно вереница истинно черных гусениц. Должно быть, он изрядно нервничал. И еще слово «непременно» было подчеркнуто. Конечно, звонить ему она не станет. Нужно использовать всякую возможность, чтобы доказать свою независимость. В любом случае, завтра она отправится в Местре с Адальджизой. Они проводят Анну-Марию посадят на поезд, а уж дальше, до самого санатория, с ней поедет Польеро. Вечером же Элен приглашена на ужин Карло и Марти. Все это объяснять Андре значит признать свою зависимость от него. Следовательно, не надо звонить. В какой-то мере ее решимость подкреплялась, и она себе в этом отдавала отчет, тем, что входная дверь была заперта на засов, и Андре все равно не попасть в дом, даже если он придет до ее отъезда. Элен предвидела, что Андре может ломиться к ней, и это казалось одновременно оскорбительным и смешным. В воскресенье утром, занимаясь хозяйством и приводя себя в порядок, Элен была на стороже. Иногда она с ужасом думала о будущем. Что произойдет, если Леснер столкнется с ее прошлым, неожиданно узнает о нем от жестокого, оскорбленного ее неверностью Андре? В маэстро пришлось еще раз открыть чемоданы Анны Марии, чтобы положить туда подарки, привезенные Элен и Адальджизой. В последнюю минуту уже на пороге Анна Мария обернулась, оглядела свою квартиру, словно хотела запечатлеть ее в памяти. Одетый по-воскресному Польеро в кожаном пиджаке при галстуке вызвал такси. Когда они приехали на вокзал, поезд был уже у платформы, в купе сидела пожилая крестьянка, которая сочувственно посмотрела на землистое лицо Анны Марии. К часу дня Андре, раздраженный напрасным ожиданием звонка, пришел к дому Элен, настойчиво стучал в дверь, но в ответ раздавалось только эхо. Его заметил мальчуган, игравший на улице с котенком. «Вам нужен Польеро?» «Нет, дама из Франции, она здесь живет». «Элен?» «Ну да, Элен. Она только что уехала в Местро с мамой». «Зачем?» «Помочь больной Анне Марии. А это мой кот, его зовут Кассиус». «Когда она вернется?» «Мама вечером. А когда Элен, не знаю, она ничего мне не сказала». Андре внимательно посмотрел на мальчика, темные волосы, живые, как у белки, глаза. В общем, из простодушных ответов ребенка Андре понял, что Элен ни в грош его не ставит. «Как тебя зовут, малыш?» «Марио». «Послушай, Марио, не нужно говорить Элен, что я приходил». «Почему?» «Это сюрприз, понимаешь?» «Да». «Вы тоже француз?» «Конечно». «И спасибо тебе, ты славный малыш». Чем бы ему занять оставшиеся полдня? Венеция раздражала его. Кругом вода и дождь, нависавший над крышами, а готовый пролиться в любую минуту. Он зашел в ресторан, заказал жаркое и салат. В зале посетителей было мало. Радио тихо передавало песню, воскресившую в памяти вчерашнюю нелепую сцену в кафе. Он упрекал себя за свою вспыльчивость, пожалел, что не смог выдержать заранее выбранный примирительный тон. Теперь все будет сложнее, но он постарается изобразить раскаяние. В подобной ситуации не обойтись без хорошей порции лицемерия. Эта провинциалочка, которую он лишил невинности, была в его вкусе и прекрасно его устраивала. Не задавала вопросов, чем не просила и не усложняла жизнь. Если он не приходил на свидание, она с этим легко смирялась, и он никогда не слышал фраз вроде «Ты уже уходишь?» «Как ты поздно» или «Когда ты придешь?» Это же просто находка. Да и Лен у него была одна секретарша. Пальчики оближешь. Ее мальчишеская худоба возбуждала его. Прелестная крошка, но очень уж нервная, с перепадами настроения, всегда изводила его, донимала телефонными звонками. Пришлось с ней расстаться. Элен же — воплощение такты. И никогда у нее не бывает тяжело на душе, как у Ивонны, с ее приступами тоски, заплаканными глазами. «Женские штучки», — как говорила испанка, служившая у Ивонны, когда он спрашивал у нее, что с хозяйкой. С Элен ничего похожего. Сдержанная, спокойная, покорная. Он ни на секунду не верил в существование этого любовника. Она еще не оправилась от той драмы, которая так ее потрясла. А он не понял, что следовало вести себя с ней осторожно, стараться щадить ее. Она просто выдумала эту историю, чтобы оттолкнуть его. Но он-то знает, как она робка и замкнута. Даже ее мать признавалась, Она не любит мужчин, хотя ей много раз делали предложения. Старая дура эта мамаша. И, конечно, сволочная особа. Не побоялась бы доверить ему свою дочь, хотя знала, что это дело рискованное. Он вышел. На улице, конечно же, дождь. А ведь сколько кретинов едет сюда в свадебное путешествие заниматься любовью в этом болоте. А вонь, господи! Ничего себе удовольствие после обеда дышать этой гнилью. Однако шел он не спеша. Как убить время? Он снова начал злиться на Элен. Ради него могла бы уж отменить эту поездку в Местро, о которой говорил мальчишка. Ведь она наверняка нашла под дверью его записку. Неужели Элен, такая пассивная по натуре, вдруг взбунтовалась? Честно говоря, именно пассивность больше всего нравилась ему в ней. Конечно, у нее прекрасное тело и грудь, как у античной статуи. Она никогда ни о чем не просила, не осмеливалась требовать свою долю наслаждения. С ней он не знал неуверенности, порой охватывавшей его с другими женщинами. Даже с Ивонной. Он считал, что знает причину этой неуверенности. Во время военной службы он как-то пошел с одной проституткой, девицей старше его, в убогую комнатенку, не обращая внимания, дорогой, у меня беспорядок, где пахло крупой и прогорклым маслом. У девицы было ветхое бельишко, обвислые груди, унижение и отвращение от тогдашней беспомощности преследовали его до сих пор. Он даже помнит, как она сказала насмешливо: «Что, милок, не получается?» И это мерзкое словечко «милок». Он сделал вид, что воспринимает происходящее вполне благодушно, и стал ссылаться на усталость, на изнурительную казарменную муштру, но той на все это было наплевать. Она быстро оделась, однако не забыла потребовать свой подарочек. Дождь шел по-прежнему, без конца. И эти переулки, от которых веяло смертью, нет, ему явно нужна женщина. В это время года, когда клиентов мало, персонал гостиницы небольшой, в холле был лишь портье, человек лет 50. Он сидел за стойкой и читал какую-то спортивную газету, напечатанную на розоватой бумаге. «Нельзя ли мне после обеда добыть какую-нибудь девушку, не слишком страшную?» «Вы пойдете к ней, месье, или ей прийти к вам в номер?» «Лучше в номер». «Вообще-то», — заметил портье с хитроватой усмешкой, — «у нас это запрещено». «Ну так устройте как-нибудь». Андре положил на стойку бумажку в 10 000 лир. «Поищем, мсье», — сказал портье, понизив голос. «Пусть придет через час. Поищем». Это «поищем» раздражало Андре. «Если поиски увенчаются успехом, получите еще столько же». «Пои, положитесь на меня, мсье, сейчас же этим займусь». Направляясь к лифту, Андре взял со столика в холле несколько итальянских и французских журналов. В номере Андре снял плащ, пиджак и галстук. По телефону заказал кофе, непременно очень горячий. Официант вошел в комнату, когда Андре был в ванной, и поставил поднос на столик. Чтобы не видеть мрачного неба, Андре попросил его закрыть окно и зажечь все лампы. От кофе стало лучше. Не разуваясь, Андре растянулся на кровати и закурил. Опять вернулось плохое настроение. Элен не позвонила. Вначале он ждал, уверенно, что она позвонит. Потом обратился к телефонистке. Нет, его никто не спрашивал. Глупейший поступок. От злости и раздражения он потерял всякий здравый смысл. Наконец решил пойти к Элен. И опоздал. Опять подумал, при этом кровь прихлынула к вискам, что именно он пошел к ней и тем самым унизил себя в собственных глазах. Это был маленький психологический опыт. Если Элен позвонит, значит, она подчинилась. Опять стала покорной. Но нет, осечка. Впрочем, мальчишка говорил о какой-то больной приятельнице. Допустим, допустим. А на улице ветер, словно по всему небосклону с жалобным криком несутся птицы. Андре начал было читать какой-то журнал. «Прима Линия» совершила нападение на банк в Милане. Один убитый. Но он не мог сосредоточиться. Ему казалось, что внутри у него пусто, как в доме, от которого остались только стены. Вскоре позвонил портье. Тоном сообщника, сдерживая ликование, сообщил, что особа, о которой шла речь, уже здесь, в холле. «Прекрасно. Проводите ее к лифту». Затем Андре вскочил с кровати, ему не терпелось увидеть женщину, на которой он хоть как-то отыграется за Элен. Это была брюнетка лет 30. Она улыбалась ярко накрашенными губами, с наигранной беспечностью. Отнюдь не уродина, хорошо сложена. «Здравствуйте», — игриво сказала она. Он попросил ее войти и, повесив снаружи на ручку двери табличку «Не беспокоить», тщательно запер дверь на задвижку. Женщина с легкой усмешкой наблюдала за ним. Андре помог ей снять пальто, и она осталась в синем платье с позолоченной брошкой. Платье обтягивало ее пышные бедра и грудь. Он заметил, что брови у нее сбриты, а на их месте карандашом подрисованы тонкие дуги. «Хотите выпить чего-нибудь, чтобы согреться?» «Спасибо, но если вам все равно, лучше я не буду пить. От спиртного у меня бывает расстройство желудка. Да мне и не холодно». Она хотела подчеркнуть, что у нее нет ничего общего с дешевыми проститутками, что у нее хорошие манеры, и, усевшись в единственное кресло, положив ногу на ногу, она изящно закурила сигарету и, запрокидывая голову, стала пускать дым в потолок. «Как мне вас называть?» «Тереза». Кончиками пальцев, с накрашенными ногтями, она пригладила короткие, очень черные волосы, ухоженная девица. Однако, общаясь с проститутками, Андрей всегда испытывал неловкость и даже глухую враждебность. «Ты местная?» — спросил он довольно резко. «Это ты ее не удивила? Быть может, она даже ждала такого начала?» «Нет, я с другого берега Адриатики». «Не понимаю. Из Фиума, точнее, из Риеки. Так этот город теперь называется по-югославски». Она смотрела на него своими большими глазами, с накрашенными веками, стараясь подладиться под настроение этого клиента, который тоже неторопливо курил. «Ведь сегодня воскресенье, наверное, какой-нибудь иностранец, приехавший по делам. Француз, судя по акценту, или швейцарец. Зимой в Венеции много швейцарцев». Он тоже понимал, что она рассматривает его, вернее, оценивает, готовая подчиниться, угодить, чтобы заслужить щедрое вознаграждение. Он предложил. «Ну что, приступим?» «Разумеется, послушно», — сказала она. Она погасила сигарету в пепельнице, сняла туфли, чулки, встала и пошла босиком, покачивая бедрами, в ванную. Он остановил ее по дороге. «Постой, я сам тебя раздену». «Как хочешь». Тереза повернулась, чтобы он мог расстегнуть молнию на спине. Платье раскрылось, как кожура спелого плода. Он увидел нежную, гладкую белую кожу, застежку лифчика. Элен позволяла раздевать себя с неподдельным равнодушием, которое ему нравилось, тогда как это извивало, сисюкало. «Как ты ловко справляешься, мой дорогой, какая сноровка!» Андре терпеть не мог, когда его называли «мой дорогой». Он быстро раздел ее, и она осталась почти обнаженной. «Ты не хочешь меня поцеловать?» — игриво спросила Тереза. Ему совершенно этого не хотелось, он вообще не любил целоваться. К тому же от ее предложения повеяло разработанной методикой. Старые профессиональные приемы. Он коснулся губами ее шеи, и она изобразила экстаз, улыбаясь, запрокинув голову и закрыв глаза. Неужели эта дура станет демонстрировать ему весь свой репертуар? Но она уже потихоньку отстранилась от Андре, словно хотела притушить его нетерпение, которого он, впрочем, и не проявлял. «Подожди, дорогой, хорошо?» Она вошла в ванную, и он со смутным отвращением услышал плеск воды. Она вернулась, розовая при электрическом свете, и, видимо, была удивлена, застав его одетым. «Теперь моя очередь», — сказал Андре. Он пошел в ванную, а она погасила свет в комнате, оставив только ночник у изголовья кровати. Часто, когда Андре бывал в ванной один, он вспоминал одно и то же. В 13 лет он вместе с родителями проводил каникулы в прекрасном загородном доме. Ему доставляло огромное удовольствие подсматривать, как одна из служанок, женщина лет 40, по вечерам мылась у себя в комнате, раздевшись догола. Он мог вволю наблюдать за ней через фрамугу, но однажды, подняв глаза, она его заметила. Женщина, видимо, была удивлена, но не рассердилась, не смутилась, и потом, уже зная, что он за ней подглядывает, вовсе не стеснялась его. Он продолжал подглядывать все лето, но женщина ни разу даже не намекнула на то, что знает об этом. Когда они сталкивались днем, она держалась очень просто и естественно, ничем не выдавая, что посвящена в его секрет, не бросая понимающих взглядов. У нее были полные ляжки, большая грудь с темными сосками, струи душа с легким шумом падали на ее молочно-белое тело, покрывая его прозрачными жемчужинами. Женщина вытирала с полотенцем, которое потом вывешивала сушить в сарае, а Андре ходил туда, чтобы коснуться его, погладить. Иногда даже зарывался в него лицом. Когда Андре вернулся в комнату, Тереза уже ждала его в постели, натянув одеяло до подбородка. Покрывало с кровати было сложено на кресле, ее волосы блестели при свете лампы, она многообещающе улыбалась. «Дорогой», — проворковала она, стараясь, чтобы эти слова прозвучали сладострастно, но это вызвало у него только раздражение. Она уже отодвигалась, давая ему место, Андре вытянулся рядом и тут же погасил лампу. Он предпочитал погрузиться в темноту, чтобы можно было представить себе, что это тело, тело то единственное, которое он действительно желал. Может быть, Тереза интуитивно почувствовала его отстраненность и потому повернулась к нему, прильнула, хрипло прошептала: «Иди ко мне, иди», как женщина, изнемогающая от желания. Вначале он не противился, но вдруг в нем что-то взбунтовалось. Он ощетинился, терпеть не мог активных женщин. Элен всегда была пассивной. Элен, которая его бросила. Он приподнялся и сильно ударил кулаком наугад. Он попал Терезе в плечо, ощутил его твердость, но тут она с неожиданной силой оттолкнула его. Мигом соскользнула на пол и встала во весь рост, белое пятно во мраке комнаты. Только прерывистое дыхание выдавало ее волнение. «Что это на тебя нашло?» — спросила она, наконец, визгливым голосом. Он не ответил, снова повернулся на спину, глядя в потолок и прислушиваясь к захлестнувшей его злобе. «Ну и ну», — добавила она и решительно направилась в ванную. «Все это смешно», — подумал Андре. «Что ж, будем смеяться над самим собой». Она появилась в дверях ванной, освещенная струившимся оттуда светом, грудь обнажена, полотенце обмотано вокруг бедер. Она настороженно смотрела на него, не шевелясь. «Если ты снова начнешь», — произнесла она изменившимся голосом, но не договорила. Андре зажег лампу у изголовья, увидел испуганное лицо Терезы, потемневшие глаза, и вдруг почувствовал странное удовлетворение. «Да ладно, успокойся», — сказал он. Не отводя от него глаз, полотенцем на бедрах и голой грудью, Тереза села в кресло и нервно закурила. Подурневшая от страха, она все время была начеку, готовая закричать, позвать на помощь при малейшем подозрительном движении Андре. Он понял, что теперь ее никакими словами не успокоить, и тоже, сев в кровати, закурил. «Я лучше пойду», — сказала она. «Странно ты тип». Наверное, она и в самом деле приняла его за сексуального маньяка, из тех, что любят издеваться над женщинами. «Как хочешь», — сказал Андре. «Но ты мне заплатишь». «Конечно». Она стала быстро одеваться. Напоследок, уже снимая пальто с вешалки, она спросила: «Что это на тебя нашло? С тобой так часто бывает?» «Впервые». Он не лгал и не пытался оправдаться. Этот короткий разговор, казалось, слегка снял напряжение. «У тебя неприятности?» — спросила Тереза, помолчав. «В общем-то, да. Из-за женщины». Андре взглянул на Терезу, удивленный ее проницательностью, но он вовсе не собирался изливать душу перед уличной девкой. Жестом показал, где висит пиджак. Она бросила его Андре, и пока тот искал бумажник, причесалась перед зеркалом в шкафу, не спуская с Андре глаз. Он тоже видел ее в зеркале, их взгляды встретились, он протянул ей деньги. Тереза старательно пересчитала их, наморщив лоб, видимо, решила, что достаточно, отперла дверь и молча вышла с пальто в руках. Андре слышал, как удаляются в сторону лифта и затихают ее шаги. Растянувшись на кровати, положив руки под голову, он чувствовал себя вычеркнутым из жизни и был уверен, что если не сломит сопротивление Элен, то лишится чего-то навсегда. В воскресенье вечером Элен вернулась из Местре, и от Марио, забывшего в своем обещании молчать, узнала о визите Андре. Элен стала страшным. Ужинала она у Марты с Карло, говорила только об Анне Марии, не упомянув об Андре, и попросила разрешения переночевать, сославшись на усталость. В комнате над кроватью она вновь увидела смутно тревожившую ее картину, на которой человек в полумаске подавал какой-то знак своей спутнице. Проснувшись, она подумала, что не сможет долго вести с Андре эту недостойную игру в прятки. Нужно, ничего не боясь, встретиться с ним и окончательно поговорить. В понедельник утром, оно было словно пронизано нежным январским солнцем, Элен отправилась на почту и позвонила Андре. Ей пришлось подождать. В кабине пахло клеем и окурками. Она стояла, глядя на полированную деревянную стену с надписями и непристойными рисунками, и среди них фаллос, похожий на очковую змею с немигающими глазами, нарисованными на дискообразной шее. «А, это ты?» — воскликнул Андре, и от его радостного голоса Элен вздрогнула, точно ее ошпарили кипятком. «Я прочитала твою записку», — сказала Элен, — «но должна была ехать в Местре». Вопреки ожиданию Элен, он не упрекнул ее за то, что она не позвонила перед отъездом. «Я все понимаю», — продолжал он тем же непринужденным тоном. «Давай вместе пообедаем. Встретимся в ресторане гостиницы. Здесь вполне прилично, а обеды начинаются с половины первого». Она отказалась, вспомнив, что в 2 часа, как обычно, должна быть у мадам Полли, которая живет очень далеко, за церковью иезуитов на улице Святой Екатерины. Он молчал, и ей показалось, что на другом конце провода ее собеседник вне себя от ярости. Машинально Элен взглянула на свою руку. Она так сильно сжала задвижку двери, что побелели суставы. «Ну ладно», — сказала наконец, — «тогда давай договоримся на вечер в том же месте, ну, скажем, 7:00». «Хорошо», — сказала она, — «7:00». «Ну, дорогая, ты снова становишься умницей». Она не ответила, потому что ей вдруг стало нечем дышать, и она чуть не потеряла сознание в этой кабине. В висках быстро стучала кровь, она первая повесила трубку.